Глава 14. Жизненные ситуации. Оказалось, что княжна проявила инициативу и навестила Настю, все еще находящуюся в арендованной мной квартире. Но Стешу не этот момент вывел из себя, девочка убиралась. «Стас, ты используешь труд ребенка, так нельзя!» С раздражением выговорила мне княжна по телефону. «Стеш, ты ничего не спутала?» – устало спросил я. С консьержкой заключил договор, что та нанимает уборщиц. Кого она припашет, знать не мог. «Но вчера-то ты понял, кто наводит порядок?» «И что?» – хмыкнул я. «Настя еще подросток, но ей нужны деньги. Она занимается подработкой, и ничего дурного в этом не вижу». «А то, что она еще не восстановилась? А травник не соизволил до сего момента ее состояние проверить?» «Хм, уела. Ничего не скажешь. Честно говоря, сутки прошли быстро, не успел оглянуться». «Да, собирался Настю навестить и провести диагностику ее источника и дара. Глафиру просил, что если ее племянница станет хуже или начнутся боли, то немедленно со мной связаться. Интересно, а она не звонила?» «Сейчас подойду и на месте все обсудим». Вздохнул я и устало провел ладонью по лбу. «Ждем тебя», – спокойно ответила княжна и дала отбой. Проверил, насколько источник наполнен энергией. Не так, чтобы много, но сделать портал в столицу и обратно сил хватит, и еще немного останется. Впрочем, если возникнет необходимость, то подпитаюсь от своего питомца. «Кто еще со мной переговорить желал?» – спросил я у управляющего, пролистывая входящие звонки. Пару раз звонила госпожа Игнатова. Что-то хотела Лера, есть пропущенные от Марианны. Начальник службы охраны трижды меня набирал. Пара неизвестных номеров. Ну и звонки от Стеши. Странно, что Стелла молчит. Или она вместе с княжной. «Господин Михаил Леонидович Горноман желал попасть к вам на аудиенцию», ответил Гербер и добавил. «Только он один выразил такое желание, остальные желали вас слышать и ничего не передавали». «Михаил Горноман? Из Питера?» Удивился я, вспомнив гонщика, с которым изначально вышло недоразумение. В итоге мы его уладили, а потом еще и собирать парня пришлось, используя возможности травника. «Он не говорил, из какого города, только просил напомнить, что является гонщиком и владельцем автомастерских», — чуть пожал плечами управляющий. «Хорошо, я его наберу. Какой у него номер?» — протянул Герберу сотовый. «Последние четыре цифры — 1162». Сохранил в память указанный номер и записал его как «Горноман Михаил», после чего позвал Жейдера и, предупредив Гербера, что отлучусь в столицу, направился к выходу из дома. Управляющий попытался вежливо протестовать, чем вызвал у меня улыбку. «Понимаю, что перекусить необходимо, но заставлять ждать Стешу? Нет, не в этот раз. Да и не понимаю, чего эта княжна так нервничала в начале разговора. Портальный круг создаю, даже не задумываясь. Шаг и уже в столице». Но все же есть сожаление, что не попытался забросить с собой байк. Правда, резерв уменьшился процентов на 15. Если так и дальше начну туда-сюда перемещаться, то придется постоянно пополнять источник. В поместье энергию в себя впитаю, там достаточно спуститься в тронный зал. Где я снимаю квартиру, тоже нет никаких проблем, магические потоки мощные. Казалось бы, все прекрасно и хорошо, но опустошать источник раз в день приведет к истощению организма. Нет, его можно легко восстанавливать, если правильно питаться, полезной и невкусной пищей, отдыхать, но тогда жизнь станет неинтересной. Ничего вредного употребить нельзя, в том числе и завести какую-нибудь интрижку. «Слушаю», — ответил на звонок сотового, выбираясь с газона на асфальтированную дорогу. «Станислав Викторович», — уточнил знакомый голос. «Михаил Леонидович», — в свою очередь спросил я у господина Гурномана, а потом поспешил уточнить. «Да, моя фамилия Жиргов». «Наконец-то!» – обрадовался Михаил. «Мы уже в столицу въезжаем, а точного адреса не знаем. Подскажи, пожалуйста, где тебя отыскать?» «Прошу прощения», – остановился я, почему-то почуяв неладное. «Что за проблема?» «Не беспокойся, все отлично. Хочу отблагодарить своего спасителя. Ты извини, никак не получилось вырваться на твое состязание с големами. Или что-то с ними связанное?» «Бывает», – пожал я плечами, припоминая давний разговор, когда гонщик собирался со мной встретиться. «Ох, меня и крутили-вертели целители всех мастей. Цокли языками, талдычили, что такое невозможно. Отец с матерью, как только очухался после аварии, меня сразу на курорт загнали. Официально для восстановления. А по факту обследование. Ладно бы еще в княжестве, так нет, за границу утащили. Недавно вернулся. Так как тебя отыскать?» «Здоровье-то как?» «Ничего не беспокоит?» – уточнил я, почему-то вспомнив княжну, недавно выговорившую, что пациентов следует навещать и после лечения. «Нет, где-то Стеша права, не спорю. Особенно в случае с Анастасией. Подростку вряд ли целители станут помогать, если не считать Майнина. Но профессору хоть и интересен мой подход и чем дело закончится, но он слишком занят. И так нам удача улыбнулась, что вчера откликнулся, а не лечил кого-нибудь». «Все супер! Спасибо тебе!» – радостно воскликнул Михаил. «Так как тебя отыскать?» «Сложный вопрос». Потер я подбородок, возобновляя движение к дому. «В ближайший час точно буду по адресу артефакторный проезд, дом 31». «Отлично! Постараюсь успеть, главное не встрять в пробке! Все, до встречи!» Михаил даже не дождался моего ответа, разорвал связь. «Вот ведь теперь его придется ждать. И чего ему от меня потребовалось? Знает же, что денег не возьму. Его отцу об этом говорил». «Добрый вечер. А вы кому?» Переградил мне дорогу пожилой мужик с обвисшими седыми усами. «Здравствуйте». Вежливо поздоровался я. «Вообще-то я к себе иду. Вчера тут квартиру снял». «Так вы глава клана парфюмеров. Жиргов, если не ошибаюсь». Задумчиво меня осматривая, проговорил мужик. «Верно», кивнул я. «Могу теперь пройти?» «Разумеется», — важно разрешил тот, а потом представился. «Консьерж я, Никифорычем кличут, Глафирин сменщик. Эх, как Настике-то повезло, что вы ее с того света сумели вместе с теткой выцарапать. И как такое возможно, когда обе полчаса как представились?» «Не понял», — сбился я с шага. «Так говорят, что Глафири-то поплохело. Наська попыталась ее удержать, да чего-то в нее лопнуло. Обе и умерли в один момент. А вы их спасли или брешут?» «Уточни эту информацию непосредственно у пострадавших», — хмыкнул я и направился к лестнице, вновь избегая лифта. «Не то чтобы не боюсь подниматься в кабинке. Дело в другом. По лестнице можно через ступеньку прыгать и быстрее поднимусь. Мальчишество? Вполне возможно. Не спорю». «Так ведь соврут же!» — растерянно проговорил мне в спину консьерж. «По идее, он сейчас должен сплюнуть». Я даже оглянулся, но консьерж раздосадованно рукой махнул. «Интересный типаж и служит в таком доме, где жильцы богаты и разборчивы. Нет, боже упаси, я-то ничего против Никифорыча не имею. Нормальный он дед, простецкий». «Стас, вот где ты пропадал?» Со вздохом облегчения, радости и одновременно гнева выпалила княжна, когда я вошел в квартиру. «Стеша, рад тебя видеть». Улыбнулся девушке и мысленно ругнулся, что цветов хотя бы с клумбы не принес. «На вопрос. Не желаешь ответить?» Упрямо поджала губу девушка. «Хозяин, а чего-то она на тебя взъелась?» Недоуменно спросил Жейдер. «Давай я ее задобрю». «Попробуй», — разрешил я Харько, а сам приложил ладонь к сердцу и, обращаясь к Стеше, заявил. «Прости, прости. Забыл совсем сообщить, как выполнял рутинную работу и над документами корпел. Отчеты и балансы, проводки и заявки, договора и акты. Все требует сосредоточенности и тишины». «Поясничаешь», — покачала головой княжна. «Ой, а чего вы ругаетесь?» — выглянула из комнаты Анастасия. Жейдер выбрал беспроигрышную тактику, переняв ее у своего противника, кота Василя. Тот, когда ему чего-нибудь надо, трется об ноги и жалобно так мяучит. Харек тыкается носом в ноги княжны и громко сопит. «Ты чего, испугался?» спросила княжна моего питомца. Жейдер выдавил из себя какой-то полустон и активно мордой закивал. «На ручки хочешь?» подхватила его Стеша и погладила по голове. Мой питомец прохиндей, даже глазки закатил, а мысленно мне сообщил. «Вот видишь, как надо с девушками обращаться. Сразу приголубят и все простят». Ха-ха. Как бы ему объяснить, что он сильно заблуждается? Как-нибудь на досуге переговорю. А сейчас следует и в самом деле с Настей поработать. Сканирующая диагностика выявила несколько проблем, и это мне не понравилось. «Настя, пойдем в комнату, и ты мне расскажешь о своем самочувствии». Я указал направление и уточнил. «Профессор не приходил?» «Заходил, но никого в твоей квартире не застал. Вынужденно уехал и сообщил мне, что обеспокоен таким положением дел», — ответила Стеша. «А Стелла где?» — не удержался я от вопроса. «Ее дед, господин губернатор Хабарска, затеял празднование Дня города», — улыбнулась княжна, а потом шепнула. «Там так скучно, что я обрадовалась, когда нашла повод сбежать. Петр Борисович очень вовремя позвонил. Ты бы видел, как Стелка мне завидовала, но она исполняет роль радушной хозяйки и не может отлучиться. Официально эта часть почти до ночи продлится. Это уже потом пойдет гуляние и веселье». «И тебе удалось просто так уйти?» – удивился я. «Неофициально присутствовала», – пожала та плечами. «Кстати, тебя пытались несколько раз приглашать, но не нашли». «Хм, вполне такое допускаю. Герберу давно приказал по пустякам не беспокоить и не сообщать различную чепуху, в том числе и о приглашениях на сомнительные мероприятия. Уверен, если бы Стелла лично с управляющим переговорила, то он обязательно рассказал, или есть еще какая-то неизвестная мне причина». «Пришлось без связи с внешним миром поработать», — уклончиво ответил я и поспешил за девочкой, которой велел сесть на диван. Настя напряжена, руки на коленках, спину держит ровно, голову склонила и глаз не поднимает. Источник ребенка работает на пределе, энергии в нем почти не осталось. Наскоро вливаю немного сил, чтобы девочка в обморок не свалилась. Самое интересное — никаких негативных проявлений. Организм слаженно работает, но находится в диком стрессе и напряжении. «И как это понимать? Ты чего на нервах-то?» – спросил я девочку, не понимая проблемы. «Вы обмолвились, что сделаете из меня певицу», – тихим голосом произнесла Анастасия. «Если твой дар раскроется, то почему бы и нет?» – пожал я плечами. «Шоу-бизнес сложен. Но разве есть что-то легкое? Например, работа консьержки или учителя. Думаешь, они не устают?» – произвожу наблюдение и замечаю, что настроение у ребенка еще больше падает. «Стас, ты не с того бока заходишь», – вмешивается Стеша. «Настю угнетает страх, боязнь, но не будущего, а настоящего. Неужели не видишь?» «Понятия не имею, как княжна такие подробности разглядела. Наверняка использует какой-то целительский посыл, моя же диагностика на такие подробности не способна. Да и до недавнего времени не видел в этом необходимости». «И в чем причина?» Потер я переносицу. Девочка поджала губы и говорить не желает. Мы со Стешей переглянулись, я чуть заметно качнул головой в сторону строптивой пациентки, заявил: «Пойду кофе сварю, а вы пока побеседуйте». Молча вышел на кухню и плотно за собой дверь прикрыл. Джейдера не стал оставлять и велел не подслушивать. У Насти дар странный, его пока невозможно точно идентифицировать, но если все получилось, то у девочки интуиция сильная. Кофе в турке в очередной раз стал закипать, и я разлил его по чашкам, после чего громко крикнул: «Дамы, прошу к столу!» На стол выставил нехитрые закуски, найденные в холодильнике. Стеша пришла веселая, а девочка смущенная и заплаканная. Княжна, увидев мои приготовления, хлопнула в ладоши и, рассмеявшись, одобрительно сказала: «Классно! Стас, ты умеешь создать уют. Конечно, это не ресторан, но ценен подход и участие». «Стеш, ты о чем толкуешь? Мы, насколько успел заметить, все голодны. Тут не до красоты деликатесов». Опроверг я ее слова. Смотрю, с проблемой почти разобрались. Подросток еще немного напряжен, но у девочки появилась какая-то надежда и облегчение. Магический источник перестал работать с перегрузкой, и энергия не высасывает из Насти остатки сил. «Станислав Викторович, скажите, это правда, что не хотели записывать меня в должницы и требовать возмещения всеми возможными способами?» Закусив губу, несмотря на меня, уточнил подросток. «Чего?» Опешил я, а потом рассмеялся. «Настя, тебе следует заняться финансовой грамотой. Наверняка же в школе преподают схожий предмет. Мы с тобой никаких соглашений и договоров не заключали. Следовательно, ничего друг другу не должны». «Правда?» – недоверчиво произнесла девочка. «Вы точно расчет натурой не потребуете?» «Чего?» – уставился я на подростка, мысленно отметив, что чашку с кофе только на стол поставил, а так бы поперхнулся. «Ну, вы же говорили, что хотите из меня сделать певицу, а они же почти все или выходцы из творческих кланов, или, простите, пробивают себе путь в жизнь через постель». «Хм, ты решила, что таким образом надумал тобой воспользоваться?» – помрачнел я. «Простите», – прошептал подросток. Как-то неприятно стало, и настроение стремительно испортилось. Захотелось выставить несостоявшуюся звезду эстрады за дверь, но вмешалась Стеша. «Стас, она вращается со своими сверстниками в обычной школе. Грязь и чернуху знает не понаслышке. Вот ей глупые мысли и пришли в голову». Княжна усмехнулась и отсалютовала чашкой с кофе. «Тост! Давайте выпьем, чтобы всегда понимать устремления других людей и не делать выводов на пустом месте». Вот не хотел поднимать свою чашку, но княжна меня ножкой по щиколотке ударила и осуждающе головой покачала, указав глазами на ребенка. Анастасия сидит красная, как вареный рак, но руку с чашкой вытянула. Недопонимание сняли, а насчет дальнейшей жизни подростка предложили ей самой решать. И если захочет и проявится талант, то пусть обращается. Это ее тетки нет. Та куда-то по делам отлучилась, довольная, что племянница поправилась. Уверен, Глафира девочке все объяснит, и они захотят изменить свою жизнь. Только допили кофе, как у меня и Стеша одновременно сотовые ожили. «Стас, я приехал. Даже охране объяснил их неправоту», — радостно сообщил Михаил. «Ты никого не покалечил?» — забеспокоился я. «Не, со мной Геннадий Петрович, тот без драки кого угодно убедит», — рассмеялся в трубку Михаил. «Как тебя найти, или ты во двор выйдешь? Только не говори, что уже куда-то ушел». «Иду уже. Через 5 минут спущусь». Вздохнул я и посмотрел на Настю. «Никакой уборки. Отдыхай и набирайся сил, потом переговорим». «Хорошо», — покладисто кивнула девочка. «Что-то мне подсказывает, не послушается этот настырный ребенок. Стоит уйти и возьмется за тряпку и швабру. Не могу осуждать, она привыкла полагаться на себя и тетку, чтобы выжить в этом мире». «Да». Не откачаю я Глафиру и даже не могу предположить, что с Настей стало бы. А вот Стеша оправдывается, лопочет что-то невразумительное в трубку. Похоже, отец ей за что-то выговаривает или Громов. Охраны княжны в квартире нет, а значит, она опять от них убежала. Это совсем на девушку не похоже. Она говорила, что больше не станет отца подставлять и играть на нервах людям, которые о ней заботятся. «Хорошо, приходи», — со вздохом закончила Стеша разговор. «Прости». Покаялся я, смотря на княжну. «Случайно услышал твои последние слова. Кто-то сюда сейчас придет? Это из-за твоей охраны, которая, как догадываюсь, осталась в Хабаровске?» «Нет, стражи на улице. Со мной поднялись. А потом я их выставила. Не захотела, чтобы они Настю смущали», — объяснила Стеша. «Пойдем, пока спускаемся, все объясню». Княжна не стала вызывать лифт, уверенно прошла к лестнице, на ходу рассказав, что ей Стелка звонила. Внучка губернатора оказалась недовольна поведением своей подруги, бросившей несчастную на скучном официальном торжестве. «Ага, вот вы где!» — резюмировала брюнетка, спеша к нам навстречу в холле дома. «И как только не стыдно!» — покачала она головой, глядя на княжну. «Стелл, ну ты тоже сбегала, когда отец принимал послов», — напомнила ей княжна. «Считай, мы квиты». «Ну уходила-то я к себе, а не на свидание», — шикнула та. «Настю пошла проведать. Мне Петр Борисович позвонил и сказал, что беспокоится. Девочку нашла убирающейся, всю бледную, ее аж качала, поэтому и Стаса вызвала», — продолжила оправдываться княжна, но спокойным и уверенным голосом. «Да?» — немного поубавила агрессию Стелла. «И что ребенок?» «С ней все в порядке», — отмахнулся я. «Она очень впечатлительная особа, вбила себе в голову не весь что и накручивала. Хотя...» Взял небольшую паузу и оглядел своих спутниц. «Она очень в этом плане на вас похожа». «Ах ты!» — замахнулась на меня Стеша. «Стелл, ты чего лыбишься? Он же нас назвал выдумщицами». «Господин Жиргов, объяснитесь!» — прищурилась внучка губернатора, еще внутренне кипя, но внешне демонстрируя самообладание. «Хозяин, нам следует делать ноги», — мысленно сообщил мне Харек. «Драться с сам... ой, девушками ты не станешь. Следовательно, и выиграть не сможешь. Только бежать». Примерно так и поступил, заявив, что меня на улице давно заждался один приятель. Мол, с ним давно не виделся, и он приготовил какой-то сюрприз. Ударение сделал на последнее слово. Оно часто производит на дам магическое действие. Сработало и на этот раз. Подруги, чей гнев переместился на меня, переглянулись, и Стеша одобрительно проговорила. «Заставлять друзей ждать нельзя. Идем». Возражать ей не стал. Ссоры между девушками уже нет. Как и на меня, они не обижаются за двусмысленное высказывание. На улице осмотрелся, но Михаила нигде не заметил. Пришлось достать сотовый и набрать номер гонщика. «Стас, вижу тебя!» — ответил мне радостный парень. «Я в кабине фуры, иди к ней!» Действительно, из стоящего в отдалении грузовика, непонятно какими судьбами приехавшего почти в центр столицы, выбрался господин Гурноман-младший. «Дамы, прошу простить, но вам еще не представлен», — склонил голову в полупоклоне Михаил, когда мы встретились с ним, не дойдя до грузовика 50 метров. «Господин Жиргов это недоразумение сейчас исправит», — произнесла Стелла, внимательно разглядывая веселого парня. «Стефания Олеговна», — указал я на княжну, а потом на внучку губернатора. «Стелла Викентьевна, прошу любить». «Хм, нет, просто жаловать моего хорошего питерского знакомого Михаила Леонидовича. Он гонщик и без 5 минут муж одной хорошенькой девушки. Или не прав?» «Стас, ну зачем так-то?» Сделал вид, что расстроился мой приятель. «Мог бы и не всю информацию выдавать». «Ну, я же не говорю, как меня кто-то побить пытался из-за...» Начал я, но Михаил меня перебил. «Господин Травник, прошу забыть это недоразумение, извинения уже принесены и выпиты!» «Вы очень смешной», — не сдержала улыбку Стеша. «Да, нам приятно с вами познакомиться», — поддержала подругу Стелла, а потом полюбопытствовала. «Стас сказал, что вы сюрприз подготовили. Нам уже не терпится его увидеть». «Пошли!» — махнул рукой Михаил в сторону тягача, у которого спокойно стоит начальник охраны его отца. Когда мы всей компанией к нему подошли и поздоровались, то Геннадий Петрович пригладил свои седые волосы, почему-то в растерянности на Стешу смотря. Замешательство длилось недолго. Он даже попытался урезонить Михаила, который принялся рассказывать еще один анекдот на грани фола. «Ты чего? Сам же ржал в дороге!» – удивился гонщик. «Тут же дамы!» – покачал головой Геннадий Петрович, почему-то спокойно и расслабленно наблюдая, как к нам приблизилось двое стражей в штатском. «С нами красивые и обаятельные девушки!» – возразил ему подопечный и велел. «Давай лучше помоги кузов открыть!» Начальник охраны клана «Водные пути» только головой покачал и осуждающе посмотрел на сына главы клана. Геннадий Петрович явно признал дочь князя, но понятия не имеет, как себя вести. Готов поспорить, что только Михаил отвлечется, так его охранник отзвонится Леониду Степановичу и обрисует сложившуюся ситуацию. Разумеется, глава клана поспешит набрать номер телефона своего сына и предупредить, чтобы тот действовал осторожно и смотрел за своим языком. Не помышлял распускать рук и делать непристойных намеков. А что сам гонщик? У него был роман с Жанной, но пока он о ней и словом не обмолвился. Сюрприз привез на тягаче? Лично на фуре приехал из Питера в Москву? Действительно, удивил меня приятель, и отказаться-то никак не могу от такого подарка. Фактически он презентовал мне мой же автомобиль, но уже в другом виде. Темно-синяя спортивная тачка блестит свежо отполированной краской. Салон полностью переделан, рыжая толстая кожа на сиденьях, ею обтянуты карты дверей и панель приборов. Насколько помню, когда первый раз машину увидел, то все выглядело несколько иначе, допотопнее и печальнее. Сейчас же ощущение такое, что спортивная машина только с завода вышла. «И как ты ее получил?» — обходя выгруженную тачку, спросил я. «Угнал? Или Жанка с Иваном Семеновичем тебе ее передали?» Михаил на мой вопрос отвечать не стал. «Да и чего там говорить-то? И так понятно, как он доступ к моему имуществу получил. Интересно другое, почему я не в курсе? Наказать своего питерского управляющего с внучкой или сделать вид, что ничего не случилось? Нет, обязательно поговорю и предупрежу, чтобы такого больше никогда не повторилось. Жанна, если она все же выйдет замуж за гурномана, на мои претензии может внимания не обратить. Против просьбы будущего мужа устоять трудно». «Стас, от всей души!» – приложил парень руку к груди. «Это меньшее, чем мог отблагодарить за свое спасение. Часть работы лично выполнял. Кстати, движок, уж прости, поставили новый. Восстановить старый мотор не удалось. Обкатать не желаешь? Эта ласточка еще и километра не проехала». «Обкатать?» – переспросил я, рассматривая широкую резину на хромированных дисках. «Боюсь, не справлюсь с ней. Тут поди лошадей под 500». «Почти угадал!» – расплылся в улыбке Михаил. «Мотор объемом 5,8 литра, V-образная восьмерка, заявленная мощность 770 лошадиных сил». «Прилично!» – воскликнула Стелла. «Это совсем неприлично!» – покачала головой Стеша. «На нем же только на треке гонять, по городу не проедешь». «Дамы, вы не правы. Есть несколько режимов движения, и если выбрать спокойный, то машина поведет себя предсказуемо», — возразил Михаил, подумал и добавил. «Относительно предсказуемо. У нее все равно окажется мало конкурентов на дороге». От души поблагодарил парня, тот старался мне угодить и выбрал наиболее правильное решение. «Не принять такой подарок я не могу. Тачка-то вроде как мне принадлежит. И в то же время она абсолютно новая». В ней остался только кузов, который взяли за основу. Перекрасили, а все детали установили новые и модернизированные. Имеются даже встроенные артефакты последней надежды. Они срабатывают не только на водителя, но и перенесут пассажиров при смертельной угрозе. Подушек безопасности в тачке аж 10 штук. По словам Михаила, они являются первостепенной защитой. Но если электроника и защитный артефакт почувствуют серьезную угрозу, то в дело вступят амулеты. Мультимедийная система – новейшая разработка с большим экраном и внушительными колонками. «Кстати, а где твой байк?» – Оглядываясь, спросил Михаил, передав мне от тачки ключи. «Его здесь нет, в резиденции стоит», — ответил я и, не удержавшись, уселся за руль и провел ладонью по его ободу. «Предлагаю всем прокатиться, а потом где-нибудь отметить это дело». Девушки согласились, на задних сиденьях разместились, а Михаил, что-то коротко сказав Геннадию Петровичу и не пожелав услышать какие-то наставления, руками на него замахал, уселся рядом со мной и скомандовал. «Погнали!» «Только, Стас, ты переведи управление в город, но с педалью акселератора обращайся, как с невинной девицей». «Это как так?» — хором произнесли девушки, а Михаил обернулся к ним, широко улыбнулся и заявил. «Дамы, простите мой гоночный сленг!» «Что-то таких слов мы за своими инструкторами не замечали», — пробурчала Стелла, с подозрением смотря в мою сторону. «Блин, вот о чем они там со Стешей думают? А может, это проявление ревности?» Почему-то последнее предположение мне понравилось. Еще бы понять, от кого из дам хочу проявления таких чувств. Как и рекомендовал Михаил, я глажу ногой педаль газа и, ощущая всю мощь двигателя, очень осторожно выехал из двора. Жилианна с улыбкой открыла водительскую дверь джипа, предварительно убедившись, что в машине с номером 222 только один человек. «Лапонька, не спеши». Посмотрел на нее невзрачный мужичок, лысоватый с заметным брюшком. Молодая женщина мысленно хмыкнула, но оценила дорогую одежду, перстни на толстых и мясистых пальцах. Не упустила и то, с каким превосходством в голосе пытается к ней обращаться одаренный, используя дар убеждения и подчинения. Если он знает, на кого пасть раззявил, то обязан подстраховаться. «Милый, я вся горю», — прошептала Жилианна, поменяв план. Изначально она собиралась разобраться на месте, но теперь ее заинтересовали боевые артефакты, находящиеся в машине. «Садись на соседнее сиденье», — брезгливо поморщился неизвестный, продолжая посылать волны подчинения. Запретная магия мощная, но помощница Хельги давно получила иммунитет и десяток выставленных блоков. Ясно только одно. Ясно только одно. Ее бывшая госпожа тут не при делах. Или ее не так поняли? Увы, с исполнителями всегда существовали определенные проблемы. Уж, как ни объясняй, а те все равно пытаются от себя тяну сделать. Поэтому-то и движутся дела с пробуксовкой. Чем громаднее организация, тем больше сбоев на том или ином этапе. Взять тех же боевиков в Афганистане. Задача простейшая – охранять груз и переправить на другую территорию. Что из этого вышло? Жилианна обошла джип и уселась рядом с водителем, пожирая того взглядом и шумно дыша. Неизвестный нахмурился, по его лицу промелькнула тень сомнения. Перестаралась? Пронеслась мысль в голове молодой женщины, а нож в ее руке уже уткнулся в бок неудачника. «Поговорим?» Резким и жестким голосом предложила пассажирка, преобразившись в хищницу, сбросив с себя личину покорности и преданности. На нее устремилась волна обожания и подчинения. Жилианна чуть-чуть надавила на рукоять ножа, и острие черного клинка проткнуло кожу. На рубашке появилось маленькое красное пятнышко, а энергия из источника незнакомца стремительно стала переходить в нож. Молодая женщина немного пожалела, что не получится дармовой силой воспользоваться. Ее-то источник мгновенно заполнился. «Не упрямся», — чуть качнула головой бывшая помощница Хельги, которой приходилось повидать всякого. Она сражалась на аренах, ликвидировала несговорчивых людей, считавших себя чуть ли не всесильными, прошла такую жизненную школу, которая далеко не каждому спецназовцу по зубам. «Ты кто?» — выдавил водитель, у которого заметно задрожали пальцы и задергалось правое веко. Он осознал, что столкнулся с той, которая его сильнее. «Неправильный вопрос», — хмыкнула Жилианна и послала импульс боли на кончик лезвия, предварительно опутав фигуру неизвестного сетью неподвижности. Хриплый стон из горла горе-водителя, капли пота на лбу, расширенные зрачки, удар достиг цели. «Ты кто и зачем пытался меня подчинить?» «Арсений Яковлевич Ивеев, теневой клан проблемных долгов», — проговорил водитель и дернулся, пытаясь вырваться из плена заклинаний молодой женщины. Острие клинка еще на несколько миллиметров углубилось в правый бок, произошел электрический разряд, в машине запахло горелым мясом. «Не дергайся. Если честно во всем признаешься, то останешься жить», — произнесла женщина, разумеется, не собирающаяся делать такую глупость. Мимо машины прошла какая-то женщина с авоськами, проехал подросток на велосипеде. «Так, давай-ка уедем отсюда», — прищурилась Жулиана. «Нам требуется уединенное место, где спокойно побеседуем и придем к консенсусу». Арсений Яковлевич скрипнул зубами, он ничего не может поделать, нашлась та, об кого он обломал зубы. Необходимо договариваться, если он хочет остаться жить. Говорить всей правды нельзя, иначе за свою жизнь не даст и пятака. Но как что-то скрыть, когда лезвие ножа нацелено в печень, а из источника происходит стремительный отток энергии? А сам-то по себе он не боевик, привык подчинять себе людей и тех же дам, с которыми решил развлечься. Пытаясь все же бороться за свое сознание, он, тем не менее, выполнил указания своей пассажирки и приехал на заброшенную стройку. Рубашка на спине промокла от пота, руки продолжают дрожать, а язык, помимо воли, к его ужасу, произносит запретную информацию. «Значит, велено подчинить, охмурить, трахнуть в извращенной форме, а потом подвести к князю, чтобы совершило покушение после самоубийства», — задумчиво подвела итог Жулиана. «Так кто же такое задание дал? Ты не назвал имени». «Клянусь, понятия не имею. Давно уже попал на крючок и выполняю все требования неизвестного абонента или шифрованные фразы через информ», — шумно сглотнул Ивеев. «Во сколько оценили эту работу?» — поинтересовалась Жулиана, не сомневаясь, что у Хельги поменялись планы. «Да и для чего ей напрягаться?» Пожертвовала своей дикой кошкой, как она ее часто называла, для достижения цели. Выданное досье на ближайшее окружение князя – ничто иное, как отвлечение ее внимания. Главная цель давно известна. Если у Жулианы еще имелись какие-то сомнения, то теперь они отпали. Правда, Арсений очень топорную предпринял попытку. Но это объяснимо. Он один из козырей ее бывшей госпожи. Представлялся и таким спецом по особо важным делам и использовался крайне редко. Ни разу не провалил задание, иначе бы рядом не сидел. «Решила смахнуть меня с доски, как пешку», — покачала головой Жулиана, словно обращаясь к своей госпоже. «А ведь одна из самых слабых фигур может превратиться в ферзя. Но надо ли мне это?» Размышляя и медленно давя на рукоять своего ножа, который постепенно погружается в плоть сидящего рядом Ивеева, неспособного и слова вымолвить без приказа. Оставлять врага в живых молодая женщина и не собиралась. Устраивать вдумчивый допрос с пристрастием не посчитала необходимостью. Она не знает, что еще спросить. А главное, уже узнала. Теперь предстоит решить, как действовать дальше. У нее имеется несколько телефонных номеров, но цена ошибки – ее голова. Впрочем, молодая женщина догадывается, с кем ее госпожа имела натянутые отношения и кто также желает сменить князя. «Да, предстоит себе дорого продать». Кивнула она сама себе и, вогнав по рукоять свой нож в тело Ивеева и провернув в ране клинок, выпуская разрушительный удар по источнику уже умершего человека. «Точно. Пора поработать с заокеанскими партнерами. Они более щедры, но также не ценят кадры. Необходим капитал, а потом можно и на покой, чтобы достойно встретить старость». Жулиана рассмеялась и выпрыгнула из машины, после чего потянулась за своим ножом, резким движением выдернула его из тела мертвеца, чтобы не перепачкаться еще не в остывшей крови, хлынувшей из раны. Почти новый дорогой джип взлетел на воздух через несколько минут, а удаляющаяся женщина и не подумала оглянуться. Дошла до дороги и стала голосовать, не обращая внимания на поднимающиеся черные клубы дыма. «Вах, какой красотка!» Остановилась возле нее потрепанная машинка. «Покатаемся? Или куда-то конкретно надо?» «В центр. Рули». Села на заднее сиденье Жулиана и улыбнулась южанину. «Не бойся, не обижу». Водитель хотел пошутить, но, встретив холодный и жесткий взгляд, прикусил себе язык. Со скрежетом переключил передачу и плавно тронул автомобиль. Бомбило с разными пассажирами сталкивался. Интуиция у него развита отлично. С молодой женщиной, которую согласился подвести, шутить никак нельзя. Это он прекрасно понял и обрадуется, если поездка закончится благополучно.